Не будем смущаться темными нападениями, но каждое из них используем для приближения к свету. И радуйтесь, что отмечены тьмою, ибо свет ваш растет. Все великие духи были отмечены ее особым вниманием и особо изысканными предательствами. Тьма гниет для цветов света, а чудища – ножки престола. Пусть каждая попытка тьмы вторгнуться в сознание немедленно вызывает образ учителя в третьем глазу и ритм священных воззваний и усиливает тем серебряную нить связи. Так темные будут служить восхождению духа и способствовать напоминанию о наинужнейшем. Страх перед ними губителен, он открывает доступ врагу, он прободает защиту доспеха. Надо привыкнуть к мысли, что опасностей много вокруг, что пока горит свет, тьму поражая, темные не оставят в покое. Вижу и знаю, и щит мой над вами. Но воины вы, и духовный доспех, и оружие света даны для защиты и боя. Склониться нельзя перед тьмою, или оружие сложить, или забыться в сладостном успокоении, или ослабить дозор, или поддаться какой-либо слабости. Они тоже всегда на дозоре, вам вред нанести, пользуясь каждой возможностью, каждой щелью. Слабостям своим поддаваясь или допуская мысли, прельщающие и подброшенные тьмой, доступ им открываете в крепость свою. Суровый над мыслью контроль тоже защитой служит от происков темных злоделателей. Мысли о бесполезности с ними борьбы тоже они посылают. Давно сокрушили бы, если б смогли, но я на дозоре. Но вредительствует по малым делам, ибо зло раздробляю, и долетают только осколки. Иначе нельзя. Не в теплице сидите, но стоите в передних рядах моих воев. Ошибочные действия на руку тьме, особенно легкомыслие и болтливость. Открытие себя даже друзьям недопустимо. Себя раскрывая друзьям, непроверенным жизнью ставите себя под удар, ибо не всегда светлы мысли друзей, и не всегда щадят они вас, когда сами теряют равновесие духа. Если же отходят от света, то яро обращаются на вас, и тогда пощады не ждите. Так же действуют часто под внушением тьмы, сами того не подозревая. Каждого человека, который так или иначе соприкасается с вами, темные шептуны пытаются использовать, чтобы причинить хотя бы ничтожнейшую неприятность. Потому дозор должен быть постоянным, и постоянным ощущение близости учителя, и постоянной готовности отразить зло. Острое распознавание надо явить, чтобы усмотреть, откуда и как идет очередная попытка. Не смущайтесь, но радуйтесь, что отмечены тьмою, ибо вы вои мои, и слаб должен быть огонек и ничтожное горение духа, если тьма не узрела его и на него не обратилась.